гудит телеграфной струной, это сердце с правдой вдвоем. Это было с бойцами или страной, или в сердце было в моем. Казалось бы, в этих словах у Маяковского выражена мысль о растворении поэта в массе. Однако их истинный смысл в другом. Единство, слияние, да, но не растворение. Ведь в представлении Маяковского поэт — это инородный слуга, инородный водитель, чей голос не тонет, не должен потонуть в многоголосном говоре миллионов. И тема поэта, его место в рабочем строю, становится в патетической оратории важной самостоятельной темой. Развитие обоих основных образов патетической оратории, народа и поэта, выражает авторскую идею, которую можно сформулировать примерно так. Великое призвание народа во всем быть верным заветом революции. И великое призвание художника до конца быть со своим народом, в качестве его водителя и слуги, гореть огнем революционных идей, светить всегда. Как актуальна эта мысль сегодня, когда новые грандиозные задачи поставлены историей перед советскими людьми, продолжающими дело революции, дело строительства коммунизма, перед нашим советским искусством. Этот ликующий финал победителей будоражит мысли и требует, чтобы человек нашего времени не тлел угольком мещанского благополучия, а горел пламенем великих дерзаний во имя человека. Эти слова из письма учителя Митрохина показывают, что идея патетической оратории понята и поддержана ее слушателями. Примечание. Г. Митрохин. «Музыка героев». «Комсомольская правда». 24 апреля 1960 года. Большим мыслям, значительности содержания отвечает в оратории весь стиль изложения. О серьезном повествуется серьезно, о могучем – мощно, о величественном – величаво, о высоком – возвышенно. Масштабы образов и размах действия в патетической оратории огромны. Но сами по себе они еще не дали бы ощущения монументальности, столь необходимого в этом произведении, если бы не простота музыкального языка. Ведь монумент надо высекать из мощной глыбы гранита сильными ударами резца, а не вырезать мелкими движениями ножичка. В ряде высказываний об оратории говорится о ее плакатном стиле. Действительно, некоторые эпизоды напоминают плакат нарочитой прямолинейностью и обобщенностью контуров. Но в целом патетическую ораторию нельзя назвать плакатной. Специфика плаката – отражение только общего, а не индивидуального в объекте, сознательная двухмерность изображения. В музыке этому виду изобразительного искусства соответствует массовая хоровая песня. У Свиридова же иной принцип построения образа, чем в массовой песне. Музыкальные образы его оратории, будучи подняты по значению до символов, сохраняют при этом конкретность своих индивидуальных признаков. В них всегда есть третье измерение – подтекст, внутреннее богатство смысла. Ни масса, ни герои монологов «Наша земля» и «Разговор с товарищем Лениным» не могут быть названы плакатными фигурами, их нельзя представить себе в массовой песне. И мелодика оратории, при всей ее простоте, большей частью не отличается той степенью закругленности, той обобщенностью по отношению к тексту, какая требуется в массовых песнях. Хотя ясно ощутима ее песенная интонационная основа. С чем же вернее сравнить патетическую ораторию? Думается, не с плакатом, но с фреской, жанром, который тоже характеризуется широким крупным штрихом, большими масштабами образов, монументальной простотой стиля и одновременно требует живописной конкретности изображения, определенной индивидуализации характеров и ситуаций. Такой вот современной музыкальной фреской, аналогичной некоторым композициям Дейнеки или, в несколько ином плане, настенным росписям мексиканских революционных художников Риверы, Ороско, Сикейроса и представляется оратория Свиридова. Соединение значительности смысла и мужественности тона с могучим размахом и лапидарностью выражения придает музыке Свиридова подлинный пафос, сблизив ее по духу с поэзией Маяковского. А благодаря этому решилась и задача музыкального переложения стихов поэта, над которой столько лет безуспешно бились композиторы. Оказалось, что нужные средства нашлись совсем не там, где их долго искали, то есть не в области речитатива, к чему, казалось бы, неизбежно толкала ударная тоническая природа стихов Маяковского, где едва ли не каждое слово несет большую самостоятельную смысловую нагрузку. Речитатив, правда, встречается и у Свиридова, но только в тех случаях, когда в стихах воспроизведена чья-либо прямая речь в определенной жизненной обстановке. Обращение оратора к массе с трибуны, реплики рассказчика, очевидца события, говорок рабочих, мысленный разговор поэта с Лениным. Такое использование речитатива носит частный характер и не выходит за рамки обычного. Ведь на чьи стихи не писалась бы музыка любым композитором, прямая речь воспроизводится в ней, как правило, подобным образом. В остальном же стихи Маяковского в оратории поются, притом нередко даже по-песенному. Вокальная мелодия воплощает в таких случаях, как это и бывает всегда в песне, романсе или арии, общий образный смысл текста, его главенствующее настроение. Сделать это оказывается почти всегда возможным, так как стихи Маяковского при богатстве смысловых оттенков отличаются единством настроения на достаточно большом протяжении. И Свиридов выражает в вокальной партии лишь это общее. В первой части — шествие, грозную решительность и воодушевление революционного народа. В третьей — его победную гордость. В четвертой — суровую и нежную любовь героя к родине. А в пятой — мужественную собранность массы и ее светлые мечтания. А детали изображаются, если это нужно, оркестром, так что цельность мелодической линии не нарушается. Характерен пример финала, первый хоровой раздел. У Маяковского в стихах обилие подробностей. Свиридов же первое четверостишее целиком воспринял как один образ — солнечного сияния, второе и третье четверостишее — как картину русской деревни, дыра в земле и спускающееся туда солнце изображены в оркестре. Четвертое — как образ шествующего солнца. В соответствии с этим и вокальная мелодия оказалась цельной, единой по характеру. Конечно, к стихам Маяковского подходит далеко не любой распевный мелодический стиль. В частности, тот, которым написаны есенинские песни Свиридова, для них был бы слишком мягок и недостаточно современен, в том смысле, что он не выходит за пределы интонационного словаря песен предреволюционной и начальной революционной поры. Хотя в оратории порою ясно слышны те же задумчиво-лирические попевки русской крестьянской или городской песни и те же узорчатые пасторальные наигрыши, что и в есенинской поэме, о них уже говорилось достаточно в связи с четвертой и седьмой частями. Но в целом мелодический строй здесь иной. Значительную роль играют патетические ораторские возгласы и интонации типа рабочих, революционных и советских массовых песен. Именно они господствуют в этом произведении, придавая ему современное звучание и прекрасно сливаясь со стихами Маяковского, интонационную основу которых составляет тот же самый сплав – ораторская речь и революционная песня. Вот настоящее новаторство, вот принципиальный успех и в творческом развитии Свиридова, не прекратившемся в пору его зрелости, как у всякого большого художника, и в музыкальном освоении Маяковского, и в движении советской музыки в целом. Необычным, новым получилось произведение Свиридова и по своему жанровому облику. В нем есть и музыкальные картины, и театрализованные сцены, и песни, и монологи, и разговорная речь. И потому наиболее естественно оно может прозвучать не в концертном зале, а в театре или даже на просторе улиц и площадей. В первые же годы своей жизни патетическая оратория прошла триумфальным шествием по многим городам нашей страны. За Москвой последовал Ленинград, а далее Киев, Воронеж, Горький, Саратов, Рига, Свердловск, Пермь, Грозный, Томск, Вологда, Минск, Луганск, Фрунзе, Алма-Ата. И каждый раз исполнение оратории становилось не только художественным, но и общественным событием. После седьмой симфонии Шостаковича история советской музыки не знала другого произведения, которое имело бы такую же судьбу. В Новосибирске патетическая оратория была поставлена в 1961 году на сцене театра оперы и балета. Постановщик – Пасынков, дирижер – Бухбиндер. Инсценирована была патетическая оратория и в Народном театре оперы и балета Ленинградского дворца культуры имени Кирова, постановщик – Винер. Интереснейшим опытом явилось также исполнение оратории в Свердловске 9 октября 1961 года. Там были 500 музыкантов. Наряду с профессиональными коллективами республиканская русская хоровая капелла под руководством Юрлова и оркестр Свердловской филармонии, дирижер Паверман, солисты Мазун и Кулешова. В нем приняли участие самодеятельные хоры Уральского университета, руководитель Серебровский, Политехнического института, руководитель Рожанский, Уральской консерватории, руководитель Рогожникова, городской сводный хор. Концерту предшествовал год напряженной работы. Когда в Свердловск приехала республиканская хоровая капелла для совместных репетиций с местными хорами, свердловские участники встретили ее на вокзале пением марша из оратории «Бейте в площади». Певцы были поистине влюблены в сочинение, и в музыку, и в стихи Маяковского, рассказывает Юрлов. «Привлекая такое большое число исполнителей, мы задумали показать ораторию как музыкальное действо, как разговор массы с массой. На концерте, который состоялся в Свердловском оперном театре, в зале буквально яблоку негде было упасть. Концерт превратился в подлинный праздник большого искусства, которое объединило в одном порыве и публику, и зал. Словом, разговор массы с массой состоялся. На концерте присутствовал приехавший специально в Свердловск Свиридов. Когда я писал ораторию, то мечтал именно о таком массовом ее исполнении, о таком мощном звучании хора», — сказал он после концерта. В мае 1963 года произведение Свиридова было вновь исполнено в Свердловске, на этот раз оркестром и хором из 800 человек, на центральной площади города, у памятника Ленину. Патетическая оратория многократно исполнялась также за рубежом, не раз звучала по радио. Ее единодушная общественная оценка выражена в многочисленных откликах слушателей, в том числе и в письмах, опубликованных в нашей печати сразу после ее первых исполнений. Вот некоторые из наиболее интересных отзывов. «Я учитель. Живу очень далеко от столицы, в горах Дагестана. Мне поэтому довольно трудно следить за новинками музыкальной жизни. Но все, что возможно, я слушаю». Так пишет Митрохин, письмо которого уже частично цитировалось выше. «Оратория произвела на меня такое сильное впечатление, что молчать об этом я не могу. Такие крупные и значительные произведения у нас создаются не так уж часто, и поэтому я считаю, о них нужно громко говорить всему миру. Оратория покоряет и потрясающим трагизмом, и проникновенным лиризмом, объединенными одной мужественной темой, темой борьбы за светлое начало». «Только что прослушал вашу патетическую на слова Маяковского», обращается к композитору слушатель Шевердин из села Чернухи Котовского района Горьковской области. «Спасибо. Думается, что нужна была любовь к творчеству поэта, смелость, беспокойство искателя и задор полемиста, чтобы делать ораторию из этого, безусловно, страстного материала, но отмеченного ярлыком непоэтичности и немелодичности. Настоящим любителям и знатокам Маяковского видна и новая поэтичность, и новая мелодичность его творческой системы, его стихов. Приятно то, что у вас и для выражения высокой патетики находятся свои краски и образы, без дешевого позерства, без парадной помпезности». 4 декабря по радио передавали музыку Свиридова, пишет москвич Никифоров. «Оратория изумительна. Наконец-то Маяковский загремел во весь голос в музыке». А в письме педагога Мельченко из Новочеркасска говорится об оратории. «Я воспринял ее как движение атомного ледокола, ломающего лед музыкального забвения, наследство великого нашего поэта». В 1960 году Свиридову за патетическую ораторию присуждена Ленинская премия.